«Конечно, доченька», — гладил ее по голове отец. «И учиться они будут. Все будут учиться, Диночка. И Федорка, папа, она очень хочет. Конечно, доченька. И велосипеды всем купят. Да, папа», — сонно мечтала Динка. Глаза ее уже совсем закрывались. Но жизнь обещала так много хорошего, светлого, необычайного, так много еще нужно было спросить. Сестры тоже не отходили от отца. Леня стоял рядом и улыбался такой мягкой, любящей улыбкой, что Марина тихонько шепнула мужу. «Посмотри на сына». «А ну-ка, дочки!» — шутливо сказал отец. «Дайте-ка мне обнять сына. Ведь мы с матерью давно мечтали о сыне». Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Август 2010 год. Читала Саша Жукова.